Студия «Медиакнига» представляет. Дана Стар. Секрет жениха. Читает актриса Ульяна Галич. Глава первая. «Потрясающе выглядишь, Яна!» — с восторгом воскликнула Света. «Ну просто королева! Ах, это моя вторая подруга Женя!» «Да ты просто невеста года! Платье круче, чем у Кейт Миддлтон. Тебе Андрей его подарил?» Наверное, на заказ шили в Париже в самом топовом доме мод. Он, конечно, может себе это позволить. Повезло, так повезло тебе стать женой миллионера. В голосе девчонок слышатся нотки зависти. Мы тесно дружим со школы, всегда не разлей вода, но у них на личном фронте не складывается, а вот мне улыбнулась удача. Я первая из нашей бойкой троицы выхожу замуж, ведь у нас с любимым все серьезно. «В данном случае не платье красит невесту, а невеста платье», — хихикает Светка, помогая мне прикрепить фату к волосам. А я смотрю на свое отражение в зеркале и испытываю весь спектр эмоций, которые только существуют в природе. «Сегодня мой самый счастливый день. Сегодня я выхожу замуж за человека, которого люблю больше всего на свете. Андрей тебя увидит, в обморок упадет». Я и сама, наверное, упаду, когда его увижу. Да, я очень люблю своего будущего мужа. Он красивый, добрый, заботливый, надежный, замечательный. Я так рада, что он нашел меня. После того, как я встретила его, все стало по-другому. Мир вокруг изменился, наполнился красками, счастьем. И я благодарна за эту судьбе. Уверена, он времени зря не теряет, как всегда, ответственно к своему образу подходит. С ним сейчас друзья, тоже со сборами помогают и подбадривают. Только в другом номере этого роскошного лакшери-отеля, уютно расположенного вдали от городской суеты. Место для свадьбы мы выбирали тщательно. Выбор пал на известный курортный комплекс, расположенный в исключительной экологически чистой зоне. С одной стороны отель окружает живописные горы, с другой — кристально чистое озеро с лазурной водой. Именно там организаторы разместили президиум, установив на нем арку из живых орхидей. На фоне всей этой красоты состоится наша роспись. Данное новомодное место обожают известные селебритис. Вдруг повезет, и Лазарева встретим, может, он нам даже споет на первом танце молодых. Андрей постарался, не поскупился на торжество. Ему ничего для меня не жалко. Мы же как школьники, без ума друг от друга. Первый красавчик столицы влюбил меня в себя намертво. Андрей у меня безумно красивый мужчина. Высокий, стройный, стильный. Брюнет с зелеными глазами и модельными чертами лица. Он следит за собой щепетильно и выглядит как модель с обложки журнала. Андрей Петров не только красив, но еще и богат. Девушки бегают за такими штабелями и мечтают родить ребенка. Я тоже мечтаю. Но Андрей пока не хочет. «Ты уверена, что у вас с Андреем все серьезно? Все-таки вы мало знаете друг друга. И сразу свадьба. Я люблю его, а он любит меня. Я уверена в нем. Между нами особенная связь, и в наших отношениях главное доверие. Мне с ним хорошо и легко. Я чувствую себя защищенной, любимой. Я хочу за него замуж. Хочу родить ему детей. Хочу быть женой и матерью». «А ты не боишься, что он вдруг тебя бросит?» — спрашивает Женя. «Что ты будешь страдать и тосковать?» «И что в самом деле может быть такое?» «Конечно», — отвечает Света. «Ты же знаешь, как сейчас завлекают женихов. Я бы тоже не отказалась. Только вот где взять такого миллионера?» Я улыбаюсь. Эти девушки — мои лучшие подруги. Они никогда плохого не посоветуют. Мы знаем друг друга 12 лет.